Я свою проповедь хотел начать с поэтических строк. «Жив Христос – это жизнью проверено, жизнью тех, для кого жизнь Христос. Потому христиане уверенно шли и ныне идут на Патмос. Молодое встает поколение и находит умершего след, друг, стоящий еще в отдалении. Не отвергни пасхальный привет». Когда мы приезжаем на подобное общение и слушаем Слово Божие, перед человеком два варианта. Или принять Слово, или отвергнуть. Скажу, и то, и другое сделать нелегко. Отвергнуть то, что дает Бог, в этом тоже нужно определенную борьбу. Принять тоже определенная борьба. Потому что мы люди такие рациональные, хочем сразу торговаться с Богом. Что я от этого буду иметь, когда я приму это слово? Какой я убыток понесу или какую прибыль приобрету? Имея возможность быть сегодня на этом многочисленном общении, я хотел бы предложить одну тему, на мой взгляд, актуальную для наших дней. Не думаю, что она будет противоречить общей теме молодежного общения, которую братья озвучили. Но, тем не менее, прочитаю стих, который известен, но довольно редко его читают. Из Ветхого Завета, первая книга Паралипоменон, 4 глава, 9 и 10 стих. Первая книга Паралипоменон, 4 глава, 9 и 10 стих. «Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав: „Я родила его с болезнью“. И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: „О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мною, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал“. И Бог не спослал ему, чего он просил». Братья и сестры, дорогая молодежь, я попытался найти хоть какую-то информацию об Иовисе. Очень скудна о нем информация. Вот здесь написано о нем, что мать его родила, дала ему такое имя, что он был очень известным. Вот. И он с такой хорошей просьбой обратился к Богу, что Бог благословил его, распространил пределы, охранял его от зла, чтоб я не горевал. Вот на это слово я обратил внимание, чтоб я не горевал. А дальше написано: «И Бог не спослал ему, чего он просил». Это говорит о том, что просьба Иовиса к Богу была Богу угодной. Она была правильного направления. Мышление этого человека было правильное, с заботой о своем будущем и будущего своего родства. «И Бог не спослал ему, чего он просил». Далеко не всегда мы получаем то, что мы просим. Хотя бывает просим и даже требуем у Бога. Потому что мне так хочется, мне так нравится, мне так выгодно. Иовис был знаменитее братьев своих. В одном словаре я нашел такое определение. Иовис, он был известный своим благочестием. Может быть, какую-то крупицу этого слова хочу внести в этот текст для размышления. В любом случае, Иовис намерен был распространить что-то доброе, то, что принесло ему плод, то, что принесло ему успех, послужило к устройству. «Если б ты распространил пределы мои, чтоб я не горевал». Братья и сестры, дорогая молодежь, скажу вам, что сегодня многие люди горюют. Горюют ваши родители от того, что их дети не слушают, не покоряются Евангелию. Горюют служители. Почему, друзья? Горюют руководители молодежи, занимающиеся с детьми. И для этого есть основания. И молитва: «Господи, если бы ты распространил предел, если ты благословил, чтоб я не горевал». Почему сегодня горюют? Потому что пределы благочестия не распространяются или слабо распространяются. Слишком велико воздействие мира сегодня на церковь, и горюют, друзья. Но скажу, кто горюет: горюют искренние, верные и богобоязненные христиане. Кто этих качеств лишился или не достает, они горевать не будут. Им или безразлично будет, друзья, или они об этом вообще думать не будут. А кто-то явно имеет склонности к мирскому мышлению, к мирскому образу мысли. Думаю, наше общение сегодня – это тоже определенные пределы. Есть пределы молодежных общений, есть пределы детских общений, есть пределы братских, пресвитерских конференций, курсов и прочее, прочее. Сегодня много мероприятий духовной направленности, которые существуют в нашем братстве и проходят во многих регионах, в том числе и в вашем. И Господь по милости сегодня собрал нас, друзья, чтобы не отвергнуть Слово, и чтобы мы не горюющие отсюда уехали, а могли порадоваться, чтобы Бог не спаслал то, что мы просим. Итак, Иовис проявил такую заботу и просил у Бога: «Благослови меня и распространи мои пределы». Пределы здравого учения, образца здравого учения, пределы благочестия, пределы правильных, трезвых понятий. В наше время сегодня в христианстве это не хватает. Вот если бы они распространились, мы бы не горевали. Может быть, открыто никто это не протестовывает против этих пределов и понятий, но жизнь показывает другое, друзья. Мы, каждый из нас здесь сидящих, мы все имеем влияние друг на друга. У служителя одна сфера влияния, у проповедника другая, у матери, у отца своя сфера влияния и сила влияния. Сестры молодые или братья, у всех есть сфера влияния, мы, друзья, влияем. Как-то раз группу спросили молодой молодежи, которые перешли из подростков, и говорят: почему вы крещение не принимаете? Вы же каялись уже не один раз. Они сами могут назвать, сколько раз они каялись. И каялись искренне. Но почему вы крещение не принимаете? Почему вы не спешите ходить в церковь? Друзья, они говорят: а мы видим, о чем говорят молодежи, какие у них разговоры. Мы видим, как они одеваются. Мы видим их, их образ мысли, мы видим. И они не спешат, друзья. Они умом понимают, что так нельзя жить, это неправильно. То есть влияния нет на них. Не распространяются эти пределы, хотя к этому мы организационно подталкиваем. Вот вы возьмите под опеку тех, повлияйте на тех, оно не получается, друзья. И горюют от этого. Горюют родители. В церкви иногда горюют. С постами, с молитвами. «Если б ты распространил пределы мои». Слово «горевал» схоже слово «печалиться». Есть такое место в Священном Писании, что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. То есть, когда Бог нас благословляет, горевания не будет, горести не будет и печали не будет, потому что Бог благословил. В наше время очень много людей заинтересованы в распространении пределов. Политики, экономисты, религиозные деятели, даже преступники – все хотят расширить пределы своих влияний. С еврейского языка пределы – это означает границы или территории. Границы, территории. У каждого есть свои такие границы. Кто-то их четко очертил, кто-то нечетко. Но все хотят расширить. Каждый в своей сфере свое влияние. За 200 лет до рождения Христа Римская империя была в самом могуществе и славе своей. Они покорили очень много государств, и у них было одно такое правило. По-видимому, императоры мудро это делали. Когда они захватывали очередную страну, они не спешали искоренять в этой стране их религию, их традиции, обычаи. Хотя они налагали дань, устанавливали свою власть, чтобы с ним считалось, устанавливали некоторые свои порядки, но кое-что святое для того народа они не трогали, особенно в области религии. То есть вы можете поклоняться своему Богу, вы можете соблюдать свои традиции, но власть будете нашу признавать. И вот такие страны в то время назывались провинцией. Сейчас слово «провинция» в другом смысле, может быть, звучит. А тогда вот такую захваченную страну, где власть устанавливали римляне, но где оставляли им некоторую автономию в религиозном богопоклонении, называли провинция. И вот, друзья, сегодня такая опасность существует, что мир и дьявол, он хочет церковь сделать своей провинцией. Да, вы чтите традиции отделенных, хорошо, чтите. Это для вас дорого. Мы от вас это отнимать не будем. У вас такие порядки, вы такие понятия имеете. Но слушайтесь и нас. Мир сегодня, друзья, очень сильно внедряется в церковь. Почему проповедуется сегодня о сторожах? Я на стернах сторожей поставил. Друзья, мир, потому что мир могущественно и сильно распространяет свои пределы. Я посмотрел некоторые места Ветхого, Нового Завета, обратил внимание, что, в общем-то, пределы праведности, благочестия всегда было трудно распространять. И у пророков была причина горевать от этого. Взять, например, историю древнюю Залота. Поселился он в Содоме и Гоморре. Ему показалась эта земля, как сад Господень. Поселился. Как вы думаете, он, будучи праведником, смог ли распространить свои пределы благочестия среди этих неистово развратных людей? Друзья, не смог. Он сам еле спасся, и то с помощью ангелов. Не получилось у него распространить пределы. Иисус Христос, придя на землю, придя прежде всего к овцам дома своего, ему трудно было распространить пределы. Он говорил: «Почему вы не понимаете речи моей?» Перед арестом он зашел на гору и смотрел на Иерусалим и плакал. И говорит: «Сколько раз я хотел собрать вас, а вы не захотели». Он хотел пределы распространить для своего народа. А в некоторых местах он говорит: «Я веры такой не нашел, даже в Израиле». Почему? Евреи не готовы были принимать эти пределы благочестия, пределы учения о благодати, которая произошла через Иисуса Христа. Но как легко распространяются другие пределы. Моисей посылает 12 соглядатаев в обетованную землю, в Ханаанскую землю. И вот они приходят, двое только, друзья, они имели веру, а 10 человек стали распространять худую молву. Пределы худой молвы моментально распространились. Моисей пал на лицо свое, его сотрудники стали раздирать одежды. «Господи, вступись!» Распространяется худая молва. С какой легкостью сегодня может распространяться худая молва? Верующие о верующих, друзья. О служителе, может быть, о каком-то человеке, который запнулся. Худая молва. И не горюют. И не горюют. И Иовис горевал. «Если бы ты распространил пределы мои, чтобы я не горевал, чтобы иметь благословение от Господа». Я еще два таких сравнения хочу привести. В книге Откровения, 18 глава, 5 стих, написано за вавилонскую блудницу. О ней такое выражение написано: «Ибо грехи ее дошли до неба». В общем-то, вавилонская блудница, так скажем, это структура чисто религиозная. Не буду называть община, церковь или лжецерковь, но религиозная организация. И вот грехи ее дошли до неба, а у пророка Иоды, 1 глава, 2 стих, за Ниневию написано: «Злодеяния его дошли до меня». То есть города Ниневии, этого города, злодеяния дошли до меня. И вот я когда прочитал сравнение такое, и думаю, то, что грехи грешников в Ниневии дошли до Бога, это нормально, это грешники. Но когда грехи религиозных людей доходят до Бога, друзья, это что-то противоестественное. Но, тем не менее, так было. Другими словами, я хочу сказать, грехи вавилонской блудницы, пределы, дошли даже до неба. На них Бог обратил внимание. Нам надо, кажется, вот если уж Бог обратит внимание, вот тогда я переменю свою одежду, переменю образ жизни, остановлюсь в тех или иных делах, грехах, уж тогда я покаюсь, ведь это Бог обратил внимание. Братья и сестры, когда Бог обратит внимание, будет уже поздно. На нас сегодня Слово Божие обращает внимание. И не только обращает, а серьезно на это указывает. Чтобы распространять правильные пределы в церкви, пределы благочестия. Его распространять должны не только служители-проповедники, а и христианская молодежь. Хорошо, когда эти пределы распространяются. Ко мне не один раз бывает, подойдет юноша или девица, или просто постарше человек, который уверовал, и говорит: «У меня в мире остались друзья, Могу ли я с ними дальше продолжать дружбу, хотя я стал верующим? Мы с ним выросли в одном дворе, мы с ним учились в одной школе. И так вот убедительно доказывают. Могу ли я с ним дальше дружить или не могу? Знаете, как отвечаю? Я говорю, можешь дружить. Но до той степени, пока ты на него влияешь. Если этот неверующий друг на тебя начнет влиять, то все, дружбу прерывай. Она у тебя не получится. Кто на кого повлияет, друзья? Христос на нас большое влияние оказал, остановил нас на путях греховных, и большинство здесь покаялись и обрели спасение. Но кто-то еще этого не достиг, и влияние Христа еще не распространилось. Хотя, может быть, распространяется. И приехав на это общение, хорошо поставить цель, Господи, принять это слово. Один молодой человек побывал на молодежном общении, послушал, какой призыв идет, и в адрес около церковной молодежи говорит, ну как они еще не каются? Сколько и как можно говорить? Друзья, ответ простой. Они не каются, потому что они не слушают. Закономерность какая? Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Если я внимательно послушаю Слово Божие, приму, Господь очень близок. И покаяние будет очень близко. Поэтому, приехав на такое общение, обязательно нужно слушать Господа. Послушаю, что скажет Бог. В 2010 году в южноафриканском городе Кейптауне прошел один такой конгресс, он называется Лозаннский. Он, в общем-то, проходит раз в 10 лет. Он имеет чисто евангелизационную направленность, но и коммуническую. И вот после каждого, это был третий конгресс, как я уже сказал, после каждого конгресса пишут отзывы, критические статьи пишут, отмечают что-то положительное, отрицательное. Что привнес этот конгресс? Во-первых, этот конгресс обнаружил, что Европа очень была слабо представлена, потому что там христианство в упадке. Это было отличительной чертой. Больше внимания было уделено другим континентам, вот, и другим странам и регионам. Но еще на этом конгрессе обнаружилась одна проблема, даже как бы не проблема, а новшество одно, которое тоже имеет влияние в христианстве. Может быть, мы этого слова и не знаем, но оно, друзья, входит в жизнь верующих. И не обойдет это и молодежь. Там обнаружилось такое новшество, я его так назову, неогуманизм. Гуманизм – это когда человек в центре. А неогуманизм – это когда права человека в центре, не человека, а его права. И мы сейчас вступили в такую фазу жизни, что в обществе и в обществах цивилизованных усиленно культивируется и размножаются всякие учения, понимания, протесты, воззвания, призывы вокруг прав человека, права женщин, права детей, права гомосексуалистов и другие. Обратите внимание, никогда раньше с такой интенсивностью, с такой настойчивостью об этих правах не говорили. С каждым годом еще одна новая страна утверждает однополые браки, то есть официально признаются государством. И это все, друзья, под эгидой прав человека. И это входит. Друзья, разве в наших церквях не слышно такое? А я имею право. Или наоборот, а вы не имеете права мне это говорить? Братья и сестры, сегодня о правах иногда и в церкви заговорили. Я не беру Запад, где сегодня, нарушив права через церковное отлучение, замечание, человек может подать в суд, и пресвитера могут осудить на срок. В частности, в Скандинавии такие случаи. В скандинавских странах происходили. Но такие слова сегодня слышатся. Вы не имеете права. Я еще не член церкви, я имею право так одеваться, так поступать, имею право слушаться и не слушаться. Иногда молодежь или подростки очень плохо себя ведут, недисциплинированно, на сыгровках, на спевках. То есть то, что для них делает церковь. И они готовы ходить на эти мероприятия, но при условии, на наших условиях. Нас не дисциплинируйте. Когда хочу, приду, не хочу, не приду. Захочу, выйду и уйду. Может быть, это не повсеместное явление, но оно проникает сегодня. Право. И говорят так, отвезите нас туда, в лес отвезите. Организуйте нам вот это мероприятие, мы это хотим. Мы имеем на это право, мы дети верующих родителей. А кто-то говорит, я деньги жертвую даже в церковь, подарки нам на Рождество. И вот с этим правом ни с любовью в сердце, ни со страхом Божьим, ни с целью послушаться Господа, а с правом люди могут ходить в церковь. Об этих правах уже заявили в ранний период поклонения, первая книга царств, когда откровения редки были в дни те, Слово Божие тоже редко. И вот у священника одного были обязанности, а у него детишек, которые названы священника Господня, были права. У отца обязанности, у детей права. И они с этими правами приходили с вилками в Дом Божий и говорили: «Дайте нам мясо». Сегодня, к сожалению, Библии мало носят молодежи в собрании. Даже сборники трудно носить. А вот с вилками идут, друзья: «Дайте нам, мы имеем право, мы так хотим, отвезите нас сюда». Это потихонечку, друзья, распространяются такие пределы. В 4 главе Евангелия Марка, где рассказывается притча о сеятеле, есть такое объяснение. Семя, которое было посеяно в тернии, взошло, а потом завяло. Дается такое объяснение. Это когда Слово Божие посеялось, но заботы века, обольщение богатством, написано дальше, и другие пожелания, входя в них, заглушают Слово. Глядя сегодня на жизнь современной христианской молодежи, обнаруживается, знаете что, у молодежи стало много других пожеланий. И эти другие пожелания, Библия, кстати, не говорит, что это за пожелания. Даже не называют, что эти пожелания греховные. Они просто другие, друзья, другие. Думаю, что не Божьи. Может быть, человеческие. И вот эти пожелания заглушают Слово. Что из себя может представлять христианин с заглушенным Словом? На какое он пойдет служение? Будет ли там плод? Написано, оно бывает без плода, это Слово. Сколько христиан сегодня, они с заглушенным Словом. Библию могут слабо читать. И, друзья, пределы такого образа жизни распространяются. Нельзя сказать, что молодежь ленива. Нет, они, возможно, заняты каким-то трудом, что-то делают. Но обольщение богатством, заботы века сего, другие пожелания. Какие у нас пожелания? Нас сопровождают в жизни. Какие пределы этих желаний распространяются? Какие желания мы открываем друг перед другом и пред Богом. Обольщение богатством. Сегодня это очень насущная нужда. Пределы богатства и богатых распространяются. Дело даже не в самом богатстве, я подчеркиваю, а написано «желающие обогащаться». Сам стиль жизни, направленность это, вот это, друзья, очень большое опасение вызывает. Одна девица спела песню сольную. «Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра». Служитель слушает, думает, что-то спутала она слова. Не так написано. Подходит к ней потом и говорит: «Ты спутала слова-то? В сборнике-то написано: я хочу ни богатства, ни казны серебра, а небесного царства и спасения добра». Она посмотрела на него и говорит: «Как живу, так и пою». Друзья, вот сегодня такой примерно девиз молодежи: «Как живу, так и пою». Конечно, может быть, слова мы так не искажаем, но так петь. А правильный подход так. Надо как поем, вот так и жить. А поем мы правильные песни. По крайней мере, в наших сборниках догматически правильные песни составлены и духовные. Но так и жить надо. Как-то раз пригласили нас в одну небольшую церковь. Там предложили кандидатуру на диакона. Мы приехали с братьями побеседовать. Молодой брат, многодетная семья, может, еще не такая большая. Он очень жертвенный. У него бизнес такой развивающийся. И он туда много времени своего вкладывает. И вот и пригласили на диакона. Мы беседуем в семье, задаем разные вопросы и к жене, и к нему. И как у них в семье духовный порядок. Вот и потом пришлось его спросить: вот твоя работа, она развивается, она не будет тебе помехой, ты же будешь диаконом, она же будет отвлекать. А у него там цех строится, в плане еще что-то там, грузовые автомобили покупаются и так далее. И я ему тогда более конкретно сказал, я говорю: слушай, брат, скажи, Вообще это в твоей компетенции остановить пределы развития твоего бизнеса? Или ты уже вошел в систему, где остановиться нельзя? Ты зависим и связан с другими. Он подумал и говорит, вообще в моих силах поставить пределы вот эти, чтобы дальше не распространяться. Друзья, мы помолились, пока вопрос этот не встал в церкви. Я не знаю, получится у него остановить эти пределы. Не знаю, как дальше пойдет. Это не просто, друзья, сделать. Михаил Иванович Хорев когда-то рассказывал таким, по-простому объяснял эту опасность. Говорит, когда Христос послал Петра, потому что из-за Петра это произошло, иди, говорит, возьми удочку и забрось ее. Нужно было небольшую сумму денег, чтобы налог заплатить. И вот забрось удочку и выловишь рыбку. Откроешь рот, а во рту у рыбки монетка, статир. Вот ты, говорит, ее возьмешь и заплатишь. И он, говорит, дальше размышляет так. Говорит, вот Петр же был рыбак, и он мог представить, а вдруг там косяк рыб стоит целый, да в каждой рыбке, да по статиру. Вот, и у него могли сразу мысли другие прийти. И он такой вывод сказал, говорит, главное вовремя смотать удочки. Вот, друзья, в этой области, когда распространяются пределы обогащения, вовремя смотать удочки. Опасность эта реальная существует. Брали одного пастора регистрированной церкви интервью. Он, в общем-то, уверовал в 90-х годах, и где-то к концу 90-х его рукоположили, он пастор одной большой церкви. И у него берут интервью. В общем-то, с периодом гонения он не был знаком. Ну, может быть, только что-то читал. Вот. И он, интересное объяснение там дает. Говорит, раньше подражали или в пример ставили страдальцев за веру. В 90-х годах пример ставили, образцом были миссионеры. А сейчас пример берут с христиан-бизнесменов. На них равняются, им подражают, с них берут пример. Не хочу сказать, что в нашем братстве здесь масса явлений, друзья. Но в целом в христианстве эта проблема существует. Именно жить роскошно, в котором никогда предела не будет, потому что все совершенствуется. Вот все время улучшать уют, роскошь, стремиться к этому, и очень трудно в этом бывает остановиться. Распространяются такие пределы. Вот чтобы Господь сохранил от этих пределов обогащения. «Если бы ты распространил пределы мои, чтобы я не горевал», так Иовис говорил. Вот, друзья, я сказал уже, мир, он свои пределы обозначает. Мирские границы, мирские территории. У церкви своя. Христос дал повеление церкви, идите, научите все народы. То есть распространять пределы царствия. Мы знаем, что это нелегко. Послушайте свидетельства благовестников, послушайте свидетельства миссионеров, переехавших. Да, и сами вы знаете, что труднее и труднее распространять эти пределы. Но где-то эти границы, друзья, существуют. Я как-то слышал проповедь одного служителя, тема его называлась «Приграничная молодежь». Вот такую тему он раскрывал. Ну, что-то близкое к той теме, которую я излагаю. И там такая мысль интересная была, что вот есть граница, разделяющая церковь и мир. И вот со стороны церкви много людей скопилось у этой границы. И со стороны мира тоже к этой границе много скопилось. Те, которые со стороны церкви, они вроде смотрят через этот рубеж, но перейти боятся. Что-то их удерживает. Может быть, молитвы церкви, молитвы родителей. Они не спешат перейти, но они уже туда общаются, они туда смотрят. Кто-то уже живет, может быть, тем. Но с другой стороны тоже скопилась молодежь. Они смотрят и видят, как хорошо там в среде народа Божьего, но тоже не решаются. И вот скопилась эта приграничная молодежь, и не решаются сделать выбор. Возможно, если бы мы в духовном плане сегодня эту границу провели, и здесь сидящих тоже подобные люди нашлись. Кто-то близко подошел к этой границе, с этой стороны, а кто-то с этой. И надо делать решение. Или уйти подальше от этой опасности. А кто еще не в церкви, может быть, уже сделать решение и пойти за Господом. Я расскажу такую аллегорию. Как-то раз летучие мыши решили изменить свой образ и стиль жизни. Летучие мыши, их среда обитания – сумерки. Ну, думаю, кто-то что-то о них читал, слышал или видел. Не будем даваться подробности. В общем, эти летучие мыши прилетели к этим птицам. И говорят: птицы, вот вы встаете рано на заре, вот многие птицы красиво поют, мы хотим тоже вот с вами жить, примите нас в ваше сообщество, будем с вами жить, так же, как и вы. Птицы посмотрели так с пренебрежением на летучих мышей. Говорят: ну да, у вас тоже крылья есть, правда, не такие, как у нас, но у вас клюва нет, еще чего-то, петь вы не можете. В общем, раскритиковали и говорят: уходите отсюда, мы с вами общаться не будем. Тогда летучие мыши разочаровались и пошли к мышам, которые образ жизни ночью чаще всего проводят. Пришли, говорят: мышки, вы примите нас в ваше сообщество, мы тоже мышками называемся. Вот и тут у нас схожие тоже. Эти мыши внимательно походили, рассмотрели, говорят: да, у вас крылья какие-то и хвостиков нету. В общем, тоже их раскритиковали и говорят: никак вы с нами жить не можете. Отвергли их. Так они сами остались. Братья и сестры, дорогая молодежь, мы сегодня тоже должны делать какой-то выбор. Кто-то старается примкнуть куда-то. И для мира будешь чужим. И в церкви еще, может быть, не член церкви. Где мои пределы, где мои границы, где они остановились, куда они распространились? Я еще хочу коснуться одной темы. Как-то нас на молодежном общении задали такой вопрос. У нас на молодежном общении подают записки с вопросами, и мы усматриваем время, чтобы отвечать. И вот однажды приходит такая записка. Скажите, есть ли в нашем братстве либерализм? Либерализм. Я поясню. Либерализм в религиозном аспекте – это вредное попустительство или излишняя снисходительность. И вот такая записка пришла. Ну, братья дали мне ответить на этот вопрос. Я так, друзья, ответил. Здесь хочу дать это пояснение, что в нашем братстве либерализм есть. Но я объясню, какой. Либерализм есть проникающий, а есть утверждающийся. Вот утверждающегося либерализма в нашем братстве нет. То есть с кафедры, конференций, съездов, общений, братских, молодежных курсов мы не учим либеральным взглядом, чтобы соединяться с миром, чтобы не так строгим быть в отношении греха. Мы так не учим, а учим правильно, истинно. Но, друзья, проникающий либерализм есть. Он может быть в отдельных семьях, в отдельных церквях, может быть, регионах. Он проникает. И суть дьявола вот так, друзья, проникать. Бывает, и сторожа просмотрят, и остановить уже трудно. В наши дни, если скажем, а проникает ли он сейчас? Конечно, проникает, друзья. Чтобы отодвинуть Божьи пределы как можно дальше. Вот этот мир, вот этот либерализм, это вредное попустительство, друзья, оно проникает. Расскажу один исторический факт. В 1968 году в Европе произошло одно очень значимое событие. Это произошло во Франции, а именно в столице, в городе Париже. Там произошла революция. Ее, в общем-то, называют по-разному. Культурная революция, революция сознания или сексуальная революция. Это был тот момент, когда студенческая молодежь Парижа восстала против старых устоев, против старшего поколения, которые пережили войну и пережили восстановительный период послевоенный. Это поколение много пережило. И вот они восстали против этих устоев. И тогда начались митинги, и тогда были баррикады. Что мы сейчас видим, это тогда уже началось. Машины опрокидывали и поджигали, и так далее. И вот тогда весь город пестрел такими лозунгами. Их даже писали краской на домах. Лозунг так гласил: «Запрещается запрещать». Вот с этим девизом либерализм вторгается сегодня в среду христиан. Если где-то запрет, о, это уже покушение на благодать. Такое сегодня понимание культивируется. Друзья, это заблуждение, это неправильное понятие. Написано: «Благодать явилась спасительная, какая? Научающая нас, чтобы мы праведно, благочестиво и целомудренно жили в нынешнем веке. И если уж, извините, благодать тебя ничему не научила, тогда запретить надо тебе, чтобы либерализм не произвел губительное действие ни в твоей душе, ни в среде молодежи. Запрещается, запрещает. Разве этими девизами не движется сегодня мирская молодежь? А где ты, христиане? Не запрещай. Это закончится. Нельзя запрещать. Друзья, это сложные процессы домостроительства церкви. Это сложные процессы. Мы сейчас песню провели. Мне показалось, она не в тему, эта песня, что пропели. «Привет вам, Христово цветущее племя». Друзья, эта песня очень трогательная. В свое время ее со слезами пели. Я в 79-м году уверовал. Я знаю, когда мы ее пели. Когда вокруг узники были. И когда вспоминали, страничка узников была и на браках, и на всех молодежных общениях, обязательно водилась страничка узников. Это обязательно было. И эту песню пели. Ее знала молодежь наизусть. А сейчас, кажется, спели, но вроде бы не в тему. Друзья, да, сегодня борьба предстоит с чем? Вот с этими пределами мирскими. Эта борьба не легче, труднее. Где-то оно в сердце начинается, где-то оно в семьях, в церкви, в среде молодежи. Но эта борьба происходит. И хотелось, чтобы церковь, имея от Господа силу и власть, одерживала эту победу, и чтобы либерализм не проникал. Либерализм может проникать через богословие. В наше время сегодня очень большую опасность может принести кальвинистское учение. Где-то здесь у вас в Сибирском объединении, братья рассказывали, один верующий покончил жизнь самоубийством. Не в нашем братстве. И написал посмертную записку. И знаете, он что там написал? Он говорит, раз я не избран ко спасению, зачем мне и жить? И правда, а зачем жить? И все равно я спасен не буду. С других сторон, мы не будем сейчас обсуждать всестороннее это вероучение кальвинизма. С другой стороны, суть этого учения, друзья, оно не поощряет, не дает заинтересованности жить человеку свято. Если я так и так буду спасен, зачем мне прилагать старания в той или в той? Зачем мне воевать, вести борьбу, поддерживать обеды верою, если я все равно буду спасен? Другая сторона – это трагичная. А если я не спасен? То вот мы сейчас пример послушали, исход печальный такой. Либерализм сегодня, к сожалению, проникает еще через переводы Библии. Массовости и даже каких-то явлений в нашем братстве нет, и слава Богу. Будем держаться, друзья, синодального перевода. Сегодня есть сильно дальние переводы, как один брат выразился. Так напереводят, и все уходит от истины. И снова и снова новые переводы возникают, и якобы ссылаются еще на какие-то источники. И все равно в перевод, любой перевод закладывается дух переводчика. Поэтому держаться образца здравого учения, чтобы не распространился либерализм. Один служитель тоже рассказывал пример, как пришли на одну выставку. Выставка называлась, религиозная была, то ли история возникновения Библии, то ли история возникновения христианства или святых писаний, вот так примерно. Вот. И там на первом месте, на этой выставке в галерее, лежала Библия старинная, с хорошим, таком дорогом переплете, толстая, листы пожелтевшие, можно было ее потрогать. Такая инкрустация красивая сделана. И вот люди заходили и как-то восторженно смотрели. Библейские картины, на библейский сюжет, и экскурсоводы правильно это рассказывали. Но потом эту Библию, знаете, убрали подальше, далеко, на полочку, а спереди положили пачку сигарет. И когда посетители зашли, говорят, а как, здесь же Библия лежала. Они говорят, а тут и лежит Библия. Возьмите, вот взяли эту пачку сигарет. Оказывается, Библия сделана под карманный формат, пачка сигарет. Открыли, а там перевод вульгарный, или народный его называют, современный. Как вы могли такое сделать? А так, ничего страшного нет, чтобы молодежи было доступно, чтобы привлечь неверующую молодежь, чтобы их так вот было удобнее познавать Бога, друзья. Может быть, это интересное и заманчивое предложение, но это не Божьи пути богопознания, не Божьи. Дорогая молодежь, есть, конечно, опасности еще в двух областях, коротенько коснусь. Это музыка. Какие сегодня музыкальные границы распространяются, пределы? Не секрет, сегодня доступ можно иметь в интернет, скачать любые музыки, любые концерты. Причем многие из них продуманы очень глубоко. Среди хорошего вплетается плохое. И даже отсеять нельзя. Или все переписывай, или ничего. И такое. Я интересную фразу встретил. Древние греки говорили: «Измени музыку в государстве, изменится государственный строй». Если это перевести в параметры церкви, измени музыку в церкви, друзья, изменится церковь. Изменится. По жизни, по пониманию, по всем изменится. Если даже еще в древних планах масонов нашли такой пункт, что в последнем времени полностью уничтожат христианскую музыку, думаю, для христианской молодежи это должно, ну, трепещуще звучать. Осторожно, не спешить все, что попало, слушать. Любая музыка – это область духовной пищи. Она будет формировать наш внутренний духовный взгляд, уклад. Обязательно будет. И манера пения такая будет, друзья. И, главное, потребность такая. И стиль жизни будет легкий. Тут много есть тонкостей. Вот. Но я в целом хотел сказать, что здесь тоже распространяется либерализм. Луки 9 глава. 53 стих. «Христос пришел в самарийское селение, его там не приняли. Причина написана, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Не приняли. У Христа был вид. Сегодня в либеральном христианстве современно говорят, Бог на вид не смотрит. Вид, то есть лицо. Бог смотрит на сердце. Братья и сестры, Христа не приняли не потому, что сердце увидели. У него был вид. Очень большое значение сегодня имеет вид. Мы своим видом можем хорошие пределы распространить, добрые, святые, а можно своим видом распространить пределы оскверняющие, пределы соблазнов и искушений. Друзья, и такое происходит. Это тоже проникающий либерализм, внешний вид. Можно быть светом, можно быть соблазном. И Христос о внешнем виде тоже несколько мест в Библии об этом говорит, что мы были светом. И это тоже проникает в христианство. Девиз одной фирмы, законодательный мод такой: минимум ткани, максимум прозрачности. Друзья, это воплощает мир. Мы своих христианских модельеров не имеем, христианских магазинов не имеем. Мы идем в этот мир, и поэтому, когда мы ищем приобретать какие покупки, мы должны подходить рассудительно, поступая по духу, чтобы не осквернить себя и не осквернять других. Цель любой моды для обоих полов только одна – привлечь внимание противоположного пола, друзья, и для любых возрастов. Это цель в моде. Поэтому, дорогие сестры, молодые братья, имейте в виду, когда мы одеваемся, посмотрите в зеркало, на кого я похож или на кого я похожа. Эта область очень ранимая в христианской молодежи. Здесь наиболее проникает либерализм. Поэтому пусть Господь поможет нам принять Слово и сделать твердое решение. Если надо, что-то изменить в своей жизни, в своем внешнем виде, в своем мышлении, чтобы других не соблазнять, самому не ослабеть и чтобы самому не погибнуть. Я возвращаюсь к первому стиху. «Иовис был знаменитее своих братьев». Знаменитее. В нашей среде есть более знаменитые, есть менее знаменитые. Бывает, солистка выйдет, споет, так споет, и в таком виде споет, что резонанс на долгое время, друзья. Она знаменита. Друзья, хорошо быть знаменитым, известным, с доброй славой. Какое было известно семейство Стефанова. Вы знаете семейство Стефанова? Оно есть начаток Ахаи, они посвятили себя на служение святым. Вот быть известным служением святым. «И воззвал Иовис к Богу». Не просто тихо помолился, друзья, он воззвал. Вот бывают тихие молитвы, тихие обращения к Богу, а есть вопль, воззвание. Воззвал, друзья. Почему? По-видимому, он устал уже горевать. «Господи, распространи пределы мои, благослови меня, пусть Твоя рука будет надо мною». Он воззвал, чтоб я не горевал. Да благословит нас Бог, дорогая молодежь, чтобы мы не горевали, а радовались и торжествовали о Господе, доколе Он придет. Ему за все слава. Аминь.